Кортос и родители Ордаля переместились в картину. Куда теперь идти? Наверное, во дворец, ведь все новости и слухи собираются там. Территорию дворца, как обычно, патрулировали солдаты, один из которых подошел к путешественникам. На вопрос Кортоса солдат ответил утвердительно. «Да, конечно, я знаю Ордаля. Мальчик раздобыл для нас важную информацию, а потом отправился обедать в нашу столовую. Но больше я его не видел». Решено было поспрашивать других солдат. То, что удалось узнать, настораживало. «Да, мы общались с Ордалем во время обеда. Он отличный парень», — наперебой говорили солдаты. «Но вдруг появилась страшная женщина, окутанная туманом, и увела его с собой. И знаете, он даже не испугался. Зато все мы разбежались и некоторое время боялись возвращаться назад. А когда вернулись, его уже не было». «А ты случайно не слышал, о чем он говорил с той женщиной?» — спросил Кортос. «Нет, но она почему-то сказала, что они давно не виделись с ним». Кортос, Маркель и Ония снова вернулись на Дворцовую площадь. «Конечно, кое-что мы узнали. И понятно, что призрачной фигурой была Ирзия. Но что здесь произошло и куда проклятая ведьма увела Ордаля? Думаю, надо поискать других свидетелей. Не могла же она просто исчезнуть. Что ж, значит, снова надо отправляться на поиски». Начинавшаяся у дворца дорога привела путников в лес, а потом и на лужайку, посреди которой красовался небольшой одноэтажный домик. «Ого!» — воскликнул Кортос. «Я чувствую здесь сильную магию. Надо поговорить с хозяевами». Волшебник постучал в дверь, и на порог вышла туманная госпожа Ирзия. Новый облик колдуньи удивлял и пугал. Ордаля, похоже, поблизости не было. Разгневанный Кортос ворвался в дом и грозно сказал: «Ирзия, ты снова нас обманула! Немедленно верни мальчика родителям, а после, так уж и быть, можешь делать, что хочешь». В этот момент вмешалась Ония. Не помня себя от ярости, она сжала кулаки и закричала: «Сейчас же отдай мне моего мальчика, негодяйка! Сколько можно издеваться над нами? Мы уже устали бегать за тобой!» «Успокойтесь, Ордаль возвратится через пару дней, сейчас он в другом месте», — ласково и как бы извиняясь произнесла Ирзия. «Я воспользовалась услугами вашего сына, потому что лишь он один мог мне помочь. Видите ли, он с успехом справляется со сложными заданиями, которые не удается выполнить никому другому. Вот и сейчас он занят именно таким делом. Но будьте спокойны, я защищаю его как могу и скоро верну назад». «Очень надеюсь, что с моим сыном все в порядке, иначе тебе не поздоровится», — с трудом сдерживая эмоции, сказала Ония. «В любом случае, ты могла бы все по-человечески объяснить». Старик Зорт с грустью взглянул на фальшивого туманного владыку, вздохнул и сказал: «Что ж, проблема мне понятна. Вот только стар я и больше не ухожу далеко от дома. Но я могу дать тебе подсказку. Видишь ли, драконы очень любят пение лягушек. Конечно, если ты поймаешь лягушек, петь они не будут. Но ты подумай, поразмышляй, может, что и придумаешь». Ордаль понял, что никто ему не поможет. Он поднялся и вышел на улицу. За ним увязалась Нюй. «Я могу помочь тебе. У нас в селении еще есть охотники, которые ходят в дальние места. Если хочешь, я тебя познакомлю с ними», — предложила она.